13. По расчетам выходило, что искомое судно как раз должно будет обогнуть плоский мыс, крайнюю юго-западную точку континента к моменту нашего прибытия. В арсенале яхты Сама нашелся навигационный камень, маяк, настроенный на этот важный мыс. Я сверил азимут, выдаваемый камнем, с моим компасом и настроил отметку направления на последнем. Конечно, на дальности в более чем 1500 километров эта отметка начнет ощутимо врать, но мимо океанского берега мы точно не пролетим. Поэтому от того, чтобы брать камень с собой, а это было настоящее сокровище и стоило космических денег, я отказался. Не за океан же лететь. Меня разбудили глубокой ночью. Лететь предстояло, что называется, по приборам. После долгой и напряженной подготовки, которая затянулась допоздна, ужасно хотелось спать. Поэтому я без колебаний доверил управление соскучившейся по полетам Скелле, а сам завалился спать на настоящем матрасе в салоне самолета. И должен вам сообщить, что давненько не спал с таким младенческим наслаждением. Когда я проснулся, за окном летающей машины едва светало. Было заметно, что Анна сильно устала, несмотря на бешеную энергию, кипевшую внутри Скелли. Поэтому она не очень сопротивлялась и вскоре посадила самолет где-то в неизвестности. Последнее представляло собой бескрайнее поле, едва освещенное нарождающейся зарей, и по этой причине лишенное внятного окружения. Просто поле, чем-то заросшее почти по пояс. Мы привели себя в порядок, быстро перекусили, и я, выспавшийся и бодрый, заступил на свою вахту. Анна нырнула в салон и очень быстро заснула. Самолет в сумерках послушно набрал высоту, в стороне мелькнули огни какого-то поселка, и я лег на курс. В салоне светил маленький земной фонарик китайского производства, освещая планшет, закрепленный на месте передней панели. Гудела обшивка под ветром. Я старался выжать из машины ее безопасный предел и постоянно прислушивался ко всем звукам. Не захлопает ли где треснувшая оболочка? Не засвистит ли воздух, прорываясь через непредусмотренные отверстия в корпусе? Нет ли избыточных вибраций? Скоро я успокоился, нащупав скорость, при которой самолет двигался наиболее стабильно. Надежного способа измерить ее у меня не было, но по ощущениям порядка 1500 километров в час, а может и выше. Запаса тяги было достаточно, и можно было бы лететь намного быстрее, но несовершенство аэродинамических обводов самоделки сказывалось. Самолет начинал вибрировать, хвост переходил в режим очень неприятных автоколебаний, как у воблера при быстрой проводке в воде. Короче, тише едешь, дальше будешь. Весь запад континента представлял собой обширную равнину, густо изрезанную множеством рек, текущих в океан от подножия облачного края. Их дельты буквально сливались с океанскими водами, обширными районами, где земля и вода сражались за первенство. Дельту Дона, крупнейшей и мощнейшей водной артерии с запада, мы пересекли еще затемно. Но буквально через несколько часов полета я наблюдал проплывающие подо мной густые лесные заросли, блестевшие многочисленными водными протоками. Она спала, название этой реки я не знал, но ее масштаб по виду мало чем уступал Дону, по крайней мере в дельте. Несколько раз мелькали внизу крохотные поселки, ютившиеся на островах. И, наконец, немного в стороне, отсвечивая светом народившейся зари, проплыл небольшой город, располагавшийся на границе, помеченной лесными зарослями дельты и плоской однообразной равнины, уходящей далеко на восток. Справа темнел тусклым металлом прячущийся в остатках ночи океан. Анна проснулась, когда солнце вступило в свои полные законные права, царствуя над Мау. Срезая обширный выступ континента, уходившего западнее, я удалился от моря, и в данный момент мы пересекали очередную, плоскую и однообразную, как степь, равнину. Крупных поселений здесь не встречалось. Они все как один сжались к руслам рек, да и мелкие поселки стояли далеко друг от друга. И мы неслись под высоким голубым небом с редкими пушистыми облаками над почти пустой, серо-серебристой, бесконечной плоскостью. Обменявшись ритуальными фразами, я бесхитростно посадил машину прямо посреди этой серой бескрайности. Ощутимо припекало солнце, еле слышно шумела под слабым ветром высокая и густая растительность, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении весьма своеобразной. Каждый куст образовывал на почве вытянутый с востока на запад овал, густо утыканный узловатыми высокими стеблями, плавно утончавшимися кверху и заканчивающимися кисточкой, образованной все более ветвящимися стебельками, в конце концов превращающимися в пушистые ниточки. Никаких намеков на листья и близко не было. Набросив на один из таких кустов одеяло и тщательно смяв его, мы теперь наслаждались солнцем, еще не успевшим набрать обжигающей силы. Я радовался тому, что Анна ведет себя как раньше. Спокойная уверенность в себе и видимая расслабленность, только изредка перемежавшаяся напряженным, сосредоточенным молчанием. «Как дела в семье?» Я, спохватившись, добавил, «Я имею в виду после того, как ты вернулась». «Нормально. Достаточно было и того, что я вернулась. Пришлось, правда, один раз похулиганить в Арракисе, в доме одного моего дяди. Уж очень ему не верилось, что его планы неожиданно провалились. Но он трусоват, так что обошлось без больших разрушений». «А с Келли?» «Я имею в виду сестер». Анна замерла, немного помолчала, после чего ответила, слегка хмурясь. «Они не вмешивались до последнего момента». Я понял, что мой вопрос вновь оказался двусмысленным и поторопился изменить тему. «Ань, хотел спросить тебя, а кто такие Эль?» Она удивленно уставилась на меня. «Эль? С чего это вдруг? Кто тебе о них сказал?» «Так, одна с Келли неподалеку от Саутрима была убеждена, что я Эль». «Какой ты нахрен Эль? Что за бред? Эль — это доисторическое слово из времен до древнего языка, которое использовали до того, как его заменила Деу, бог». «Какой ты бог? У тебя случаем крыша не поехала?» «А при чем тут я?» «Та с Келли была убеждена, что я Эль. Все, что я сделал, спросил тебя, что ты об этом знаешь». Глаза Анны сощурились. «Что это за Скелли из Саутрима? Как ее зовут? Что она еще тебе говорила? Вы вообще каким образом познакомились?» Мне почудилось что-то знакомое в этом потоке вопросов, и неожиданно стало тепло и уютно, как будто я дома. Зовут ее, кажется, Таута. Познакомились мы почти как всегда, я знакомлюсь со Скелли. Она пыталась убить меня. Точнее, сначала она хотела меня задержать и немножко попытать насчет той хозяйки, которой я, по ее мнению, служил. Потом, когда что-то пошло не так, она, наверное, пыталась меня убить. Тут я не уверен. Но опять ничего не получилось, и она сказала, что это потому, что я Эль. «Какой еще хозяйке? Кому ты служил?» «Ну, она считала, что я твой слуга. Естественно, ее интересовала ты, а не скромный сопровождающий вашего высочества. Я просто под руку попался». Анна поджала губы и отвернулась. «Про Тауту я слышала. Уважаемый Скелли, между прочим». Она помолчала. «Ты ее убил?» «Нет, конечно. А надо?» Анна задумчиво смотрела на меня. «Это хорошо. Убивать людей вообще плохо, если ты не в курсе». «Что еще она сказала?» «Нехорошо ругалась по твоему поводу. Но я объяснил ей, что она не права, и, по-моему, она согласилась. И да, она ждала, что я узнаю это слово, Эль. Даже специально просила меня подумать». «И ты узнал?» «Ань, ты же была на Земле. У нас там множество языков. На каком-то из них это, может быть, что-то и значит, но не на русском. И еще...» Я сделал паузу. «Мне кажется, что это слово вообще не с Земли, хотя и человеческое». «Эль» означало «чужой». «И это наше слово, из языка первых Мау». «Я бы не был так уверен в этом. Мау могли его подцепить от кого-то». «От кого?» Я состроил физиономию, как будто мозг пережал лицевой нерв. «По моему мнению, было несколько переселений людей с Земли. Мы об этом можем судить хотя бы потому, что на Мау живут представители разных рас. Но свидетельств о том, чтобы они могли здесь сформироваться, никаких нет. Кроме Мун, все остальные живут практически на одних и тех же ландшафтах. Это значит, что вы здесь все пришельцы из разных мест на Земле, а, вероятно, и из разного времени». Я сделал еще одну паузу, засунул в рот бутерброд, прожевал, запил орешком и только после этого продолжил. «Если люди попадали сюда несколько раз, то что им мешало попасть не только сюда, но и еще на какую-нибудь планету или планеты? Мы можем быть уверены, что ваши боги, по крайней мере, выглядели как люди. При этом они никогда не упоминали, что они с Земли или с прародины людей. Наоборот, когда создавался проект «Дорога домой», о котором мы знаем, что он настроен именно на Землю, то в этом, если я не ошибаюсь, участвовали и боги. Понимаешь, что это может значить?» «Что?» «Что ваши боги такие же, как и вы, переселенцы, которые с вашей помощью искали путь на родину, на Землю. Возможно, на их языке Эль действительно что-то значит. Может, они сами себя так называют». «Если они такие могучие, то зачем им мы? Когда они заговорили с народом Мау, мы, по сути, еще были дикарями». «Я предполагаю, что все дело в черной дыре или темной звезде, как вы ее называете. Вряд ли такие штуки часто встречаются рядом с обитаемыми планетами. И, как я в этом лично убежден, именно темная звезда — причина многих чудес, которые здесь творятся». «Чудес? Это каких же? Забыла путешествие на Землю? Или вот твой талант, Скелли?» «Ладно, допустим, ты прав. Но в любом случае ты не Эль». «Почему это тебя так задевает? Эль, не Эль. Просто по моей теории, те, кто попал сюда с планет, где нет рядом темной звезды, обладают принципиальным отличием от местных. Материя, из которой они состоят, не несет следов взаимодействия с черной дырой. По крайней мере, недавних. Но постепенно, по мере пребывания здесь, соотношение вещества, из которого состоят наши тела, изменяется, и благодаря этому на какое-то время мы приобретаем способности, которые местные скелли не распознают». «Ясно. Доедай скорей. Не забыл, куда мы направляемся?» Похоже, разговор Ани стал надоедать. Я же впервые нашел собеседника, с которым можно поговорить о том, что меня волнует. Торопливо дожевывая бутерброд, залпом допив орешек и сворачивая одеяло, я продолжал выплескиваться, как пробитый случайной колючкой воздушный шарик. Та Скелли, Таута, опознала меня по способности справляться с ее магией. Я предполагаю, что эта способность возникла как раз по этой причине. Если в прошлом ваши предки встречали таких же людей, с такими же особенностями, и при этом они не были с Земли, то, скорее всего, они с планеты, где тоже нет черной дыры. Я запрыгнул в самолет следом за Анной. Та села за рычаги, я закрыл дверь и разместился рядом. Волнующее, пахучее море разогретого поля осталось снаружи. Самолет качнулся и беззвучно оторвался от него. Быстро набрав высоту, Анна легла на курс по планшету и покосилась на меня. «И как выглядит эта Таута?» Я немного удивился, но ответил. «Обыкновенно. Ничего особенного. Тетка как тетка». «Сколько ей лет?» «Ну, лет 40, может, чуть больше». Анна сделала круглые глаза. «Такая старая?» «Извини, забываю пересчитывать. Это по земному лет 40. По местному времени лет 30 с небольшим. А почему ты спрашиваешь?» «Да так. Известная личность». «Ань, меня правда волнует вся эта хрень с Элями». «Больше ничего тебя не волнует?» Довольно холодно спросила Скелли. Я проигнорировал ее тон. «Послушай, рядом с вашей резиденцией в Арракисе есть площадь с фундаментом древнего храма». Она перебила. «Можешь не трудиться с описанием. Я там полжизни провела. Это все же наша резиденция?» Я отмахнулся. «Ань, я могу с ней взаимодействовать». Девушка вернула мне настороженный взгляд. «Там такая прорва энергии, ты даже не представляешь. Я чуть не сгорел, едва ступив на нее. Пришлось разряжаться на сам фундамент. Моя Скелли впервые настороженно, как мне показалось, но при этом предельно внимательно слушала меня». И тот ответил. «Кто? Фундамент?» «Именно». Он долбанул в ответ ударом колокола. Его слышала, я уверен, полгорода. Изящные губы моей Скелли приоткрылись, глаза и без того огромные расширились. Она почему-то еле слышно пробормотала. «Не может быть». «Может. Ты понимаешь, что там произошло?» Анна молчала, вернувшись к пилотированию самолета. «Ань». Немного отстраненно она ответила. «Предполагаю». «Там, кстати, были три Скелли. Они меня видели и, кажется, поняли, что произошло. Во всяком случае, старшая смотрела на меня и даже сделала какой-то знак». «Какой?» — заинтересовалась она. «Я как мог изобразил что-то похожее на то, что на Земле тренера команд показывают во время баскетбольных матчей, когда требует немедленного перерыва». Она вновь посмотрела мне в лицо. «И что было потом?» «Да ничего. Они ушли». «Меня они не интересуют. Что ты потом делал?» Я помолчал. Описывать все мои мысли в тот момент у меня не было ни малейшего желания. «Дал слово твоему отцу, что не вернусь к этой бетонной тарелке, пока не верну ему внука или внучку». Анна фактически бросила рычаги, позволив аппарату выписывать в небе гигантскую дугу в сторону океана. Она, не отрываясь, смотрела на меня. «Ань, ты бы на курс вернулась?» Она вздрогнула, как будто не ожидала, что я заговорю, выровняла машину и замолчала, обдумывая услышанное. У меня было множество вопросов, но я решил не торопиться. Лететь нам предстояло почти до самого вечера. Анна молчала, ни о чем больше меня не спрашивая, затем неожиданно перегнулась ко мне, обняла и прижалась щекой. Еле слышно прошептала: «Спасибо». Ее ласка, ее благодарность, конечно, были приятны, но даже сквозь блаженное марево, навеянное ими, пробивалась мысль: «За что такая благодарность? Я вроде бы еще ничего не сделал, но отправился спасать собственного ребенка из лап злобных похитителей. Так мне это казалось естественным. А как иначе? Можно было бы списать все на обычную женскую нелогичность. Но я чувствовал, что Анна восприняла мой рассказ по-иному. Для меня произошедшее было интригующим открытием, к которому я неизбежно вернусь, как только разберусь с семейными проблемами. Но не так для нее. Что-то они все не договаривают, что-то скрывают от меня. Было ощущение, что, оставив древний храм дожидаться меня, я совершил маленькую жертву или подвиг, как если бы отказался от звания Героя Советского Союза за возможность устроить ребенка в престижную школу. Ань, а что это за знак та скелли у храма сделала? Ты знаешь? Предание старины глубокой. Вроде бы так здоровались боги с людьми. Надеюсь, ты еще не считаешь себя равным богам? Я выпятил вперед челюсть, сделал задумчивый вид и, глядя вдаль сквозь остекление кабины, изрек: «Ну, как тебе сказать, смотря кого или что ты имеешь в виду под богами». Получив чувствительный удар локтем по ребрам, я вынужден был сдуться. «Больно, между прочим». «Боги на такие мелочи внимания не обращают». Я не сдавался. «Смотря какие боги. Некоторые еще и сдачи могут дать».